Третье. Газ медленно проникал под снаряжение через манжеты и воротник камуфляжа, и получающий кислотный ожог тела нещадно жгло, словно ошпаренное. Березов невольно потер зудящую под противогазом кожу и побежал еще быстрее. Едкая аномалия все не заканчивалась, ее мутное грязно-желтое облако растянулось на добрый километр, полностью заполнив собой все вокруг, и бесцеремонно вытеснило остальные аномалии. Бежать становилось все труднее. Проходящего через противогазный фильтр воздуха было недостаточно, и каждый шаг отзывался резкой вспышкой боли в обожженном кислотой теле. Камуфляж стал словно сотканным из наждачной бумаги, обращенной шершавой стороной вовнутрь, и нервы вибрировали, словно перетянутые струны, отчаянно напрягаясь в попытке игнорировать все возрастающую боль. Еще немного, метров 100, и сразу же станет легче. Иван, с хрипом втягивая в легкие скудные порции воздуха, позволил себе перейти на шаг. 10 шагов. Ровно 10, чтобы поправить оружие и снаряжение. И бегом марш. Он должен выбраться отсюда как можно скорее, пока затянутое багровой пеленой сознание, рвущееся на куски от обжигающей тело боли, еще пытается бороться с подступающим все ближе небытием. Не может она быть бесконечной, не может, это точно. С пригорка было хорошо видно, что эта дрянь здоровая, но границы имеет. И он уже наверняка где-то недалеко, где-то совсем рядом. Бегом. Нельзя медлить, иначе можно просто потерять сознание в каких-нибудь нескольких шагах от чистого пространства. Березов стиснул зубы до глухого скрежета и вновь перешел на бег. Камуфляж, будто ставший шлифовальным станком, тысячей маленьких рубанков врезался в кожу, обжигая тело дикой болью. Иван захрипел и назло боли увеличил скорость, гигантским усилием воли удерживая на месте ускользающее сознание. С самого утра он двигался за отрядом зомби незамеченным. Поначалу это было несложно. Противник явно куда-то спешил и не принимал серьезных мер предосторожности. По широкой полосе следов, оставленных зомби в грязно-оранжевой пыли, покрывающей темно-багровую землю, преследовать их мог и ребенок. Однако к полудню ситуация резко ухудшилась. По мере приближения к границе эпицентра активность мутировавшей флоры и фауны скачкообразно возрастала. Уродливое зверье, абсолютно игнорировавшее зомби, начало проявлять к Березову ярко выраженную агрессивность. Подходить ближе 10 метров к зарослям обрубков или замшелых колонн деревьев стало небезопасно. Без стычки не проходило и четверти часа. К человеку регулярно тянулись то источающие ядовитые испарения оранжево-фиолетовые волны ползучих водорослей, то усеянные крючковатыми присосками пупырчатые щупальца, то целые облака, кишащие во мху синьки. Несколько раз пришлось отстреливаться от уродливого зверья, идентифицировать которое Березов не смог. Мутанты не были похожи ни на один из представленных в инструкциях образцов и более напоминали персонажей дешевых триллеров о вурдалаках, кровожадных монстрах и тому подобных чужих. С одним из них пришлось сцепиться не на шутку. Получив несколько пуль в то место, которое Иван посчитал головой, уродливая склизкая тварь даже не замедлила шаг. Агрессивное создание, отдаленно напоминающее гибрид слизняка с мокрицей, издало мерзкое бульканье и выстрелила в Березова липкой ложноножкой. В следующую секунду тварь с поразительной скоростью притянула себя к человеку и принялась растекаться по телу, словно заливая его собой. Обездвиженные клейкой гадостью ноги не удержали равновесия, и Иван упал, все сильнее увязая в теле твари. Рука с автоматом мгновенно оказалась залеплена грязно-оранжевой студенистой массой, и капитан почувствовал резкую боль, словно множество мелких зубов впились в кожу, пытаясь срезать с человека одежду. С огромным трудом, едва ли не в крайнюю секунду, ему удалось освободить правую руку и выхватить нож. Он стал наносить твари удары, но та словно не чувствовала их. С таким же успехом можно было убивать ножом холодец. Отбиться Березов смог лишь тогда, когда один за другим пробил клинком с десяток мелких, лишенных зрачков глаз, целым сонмом усыпавших покрытое слизью утолщение на теле зверя, которое оказалось головой на самом деле. Тварь противно заскрежетала, пронзительно булькая на грани слышимости, отвалилась от человека и быстро скрылась в ближайших зарослях. Как только поединок закончился, Березов подобрал оброненную в ходе боя Ариадну и еще минут 10 едва переставлял ноги от усталости. Многочисленные кровоточащие порезы по всему телу резко снизили ловкость и координацию движений, и он едва не попал в сито, неожиданно выскочившее из-за невысокого холма. К тому моменту, когда эффект обратной регенерации залечил полученные раны, Иван существенно отстал от отряда зомби. Пришлось перейти на бег и впредь держаться вдали от кустов и крупных камней, за которыми могли бы укрываться мутировавшие твари. Но на ровной местности вновь началась игра в догонялки с аномалиями. Почувствовав добычу, сгустки смертельной энергии меняли траекторию движения, и Березов был вынужден петлять и делать крюки, уходя от преследования. Спасало то, что аномалии, которые он про себя определил как «хищные», реагировали на что угодно, что оказывалось к ним ближе всего. Это давало ему возможность переключать их внимание с себя на любую другую, менее подвижную аномалию. Занятый этой игрой в пятнашки со смертью, Иван слишком поздно заметил шевеление среди стоящих в стороне замшелых колонн небольшой рощицы. Мутные грязно-оранжевые пятна, сидящие на фиолетовых обрубках деревьев, которые он поначалу принял за местные цветы, с мерзким визгом поднялись в воздух. Десятка три перепончато-чешуйчатых существ, величиной с ворону, ощетинившись частоколом зазубренных когтей и вереницами кривых клыков, мгновенно сбились в стаю и бросились на человека. Иван открыл огонь, пытаясь сбивать уродливых тварей в лед, но быстро прекратил стрельбу. Птицы двигались хаотично, вертикальными зигзагами обходя попадающиеся на пути аномалии, и оказались малочувствительны к пулевым ранениям. Сбитые наземь твари, не попавшие в блуждающую внизу центрифугу, спустя несколько секунд вновь взмывали в небо и с пронзительным визгом догоняли стаю. Магазин опустел, и Березов попытался убежать от птиц, на ходу перезаряжая оружие. Но в отличие от аномалий, стая не желала отставать от человека. Заново перемотанный кулак с Ариадной не позволял быстро управляться с автоматом, поэтому пришлось забросить оружие за спину и снова взяться за нож. Стая сбила Ивана с ног первым же ударом, и десятки когтистых визжащих тварей облепили человека. Взревев от боли, Березов дважды перекатился в сторону, ломая с собой вцепившиеся уродливые тушки, и смог подняться, ударами ножа отбиваясь от бросавшихся к голове птиц. Стая отпрянула от человека, брызнув в разные стороны, и тут же вновь собралась в вопящую кучу, разворачиваясь для следующей атаки. Иван, поправляя на голове исцарапанный противогаз, взбежал на верхушку невысокого холма, единственное ближайшее место, свободное от аномалий, и судорожно оглядел окрестности в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Спрятаться было негде. Путь к лесу фиолетовых обрубков преграждала птичья стая. Остальное же пространство быстро заполнялось аномалиями, вытесняемыми огромным облаком едкого газа, медленно приближающимся с обратной стороны холма. Вдали, справа, виднелся отряд зомби, загодя обходящий ядовитое облако. Догнать его было уже невозможно. Следующая атака и летающие твари, скорее всего, раздерут противогаз и доберутся до лица, и тогда у Березова не будет ни одного шанса выжить, не то что спасти Лаванду. Тем временем стая с режущим ухо визгом вновь устремилась в атаку, и Иван принял решение. Он изо всех сил рванул вниз по невысокому склону и с разбегу вошел в грязно-желтую муть газового поля. Преследовавшие его птицы торопливо отворачивали в сторону, стремясь избежать мучительной смерти. И вот теперь Березов отчаянно пытался вырваться из разъедающего тела бесконечного облака. Боль, словно заполняющая каждый миллиметр кожи, стала почти непреодолимой. Теряющий рассудок мозг, будто бурлящий лавой вулкан, кипел только одной мыслью — надо бежать вперед, просто бежать, и все. Капитан уже не понимал, зачем, но твердо знал, что так надо. Если бы не эффект обратной регенерации, мощно выраженный вблизи эпицентра, кислотная среда облака давно уже растворила бы и снаряжение, и кожу, и плоть. Но мысль о том, что идея пройти насквозь газовую аномалию в тот момент являлась единственным спасением, давно уже сменилась на яростно-звериную жажду выжить. И потому он бежал даже тогда, когда перестал понимать, кто он такой и что вообще происходит». То, что он смог выбраться на чистое пространство, Березов понял не сразу. Когда сознание вновь обрело ясность мышления, он обнаружил себя лежащим вплотную к крупному каменному валуну, поросшему фиолетовым мхом. Несколько длинных и тощих оранжевых побегов с жидкими венчиками цветов иголок опутали армейский ботинок, пытаясь прогрызть, проколоть толстую кожу высокого берца. Болезненное покалывание их игольчатых шапок и привело его в чувство. Иван дернул ногой, освобождая ее из плена хищных растений, и сорвал с головы противогаз. Душный воздух жаркой красной зоны в этот миг показался ему лучше самого свежего горного ветра. Минуту он лежал неподвижно и просто дышал, радуясь самой возможности дыхания, после чего оперся о камень и осмотрел оружие и снаряжение. Уип где-то потерялся, да и черт с ним, все равно бесполезен. Остальное в порядке. Раны заживают быстро, и даже рваные дыры в камуфляже почти полностью исчезли. Хуже с патронами, их осталось всего 3 магазина, никак недостаточно для серьезного боя. А без него, похоже, Лаванду отсюда не вытащить. Иван поправил повязку с Ариадной и двинулся на поиски отряда зомби. Это не должно вызвать затруднений. Когда он стоял на пригорке, ища спасения от разъяренной птичьей стаи, противник как раз проходил где-то здесь. Где-то неподалеку должен быть широкий след. Когда Березов настиг зомби, вокруг уже стояли густые сумерки. Их командир расположил отряд на ночевку у подножия поросшего фиолетовыми обрубками деревьями холма, и Филин Ивана уверенно засек столь большое скопление живых существ с расстояния в километр. К тому моменту, когда петляющий вокруг аномалии Березов смог приблизиться к противнику, вокруг уже стоял чернильно-черный мрак ареаловской ночи. Выбрав удобную позицию, Иван принялся наблюдать за лагерем. Зомби, как обычно, не разводили огонь и спали потрое, прислонясь к древесным стволам. «Странно», — подумал Березов. По его подсчетам, выходило, что до границы эпицентра оставалось 2 километра, никак не больше. Почему же командир зомби не повел отряд сразу домой, решив провести ночевку в красной зоне? Видимо, двигаться в кромешной тьме через кишащую блуждающими аномалиями местность было тяжело не только для человека, раз он не захотел рисковать. Не исключено, что на границе с эпицентром Березова ждет какой-нибудь сюрприз. Это шариал. Тут что угодно можно ожидать. Хорошо, хоть зверье старается держаться от зомби подальше, и ему не приходится ожидать атаки в спину. На этот раз противник принял более серьезные меры предосторожности и удвоил количество часовых. Несущие охрану лагеря зомби перемещались между спящими соратниками попарно, и простым огневым налетом тут не обойтись. Придется рискнуть. Что ж, такая работа для капитана не впервой. К тому же у него есть невидимка. Иван наблюдал за лагерем еще 2 часа, медленно двигаясь вокруг под покровом густого мрака. На этот раз заметить Лаванду оказалось несложно. Она по-прежнему держалась рядом с Ферзем, а бывший командир особ был единственным бойцом в отряде зомби, носившим мембрану. «Это тоже выглядело несколько странным», — отметил Иван. «Все наставления гласят, что зомби не носят ни ОЗК, ни мембрану, ни преграду, вообще ничего из громоздких средств защиты. Разгрузка и латник — максимум, что можно на них увидеть». Если на момент зомбирования человек был облачен в тяжелое снаряжение, то, став зомби, он снимал его и попросту выбрасывал на месте. Почему же Салмацкий до сих пор в мембране? Разве только потому, что на нем экспериментальная мембрана М с интегрированным латником. Их разделить невозможно. Это усложняет задачу по захвату его рюкзака с доказательствами. Ладно, разберемся на месте. Тем более, что до места еще надо добраться. Зомби расположили Лаванду с Ферзем в самом центре лагеря. Видать, не такие уж они и тупые. Отследив маршруты движения часовых, монотонно бродящих среди леса, Березов двинулся вглубь погруженного во тьму лагеря. До фиолетовой колонны дерева, у которой ночевали Ферз с Лавандой, пришлось добираться довольно долго. Несколько раз ему приходилось замирать, сливаясь с землей, ждать, когда приблизившиеся часовые вновь отойдут на безопасное расстояние. В памяти всплыла срочная служба и старый майор-инструктор, прослуживший в полевых частях ГРУ всю свою жизнь. Молодому Ивану частенько доставалось от него на занятиях по отработке скрытного передвижения. «Терпение, боец, терпение!» — майор подкрепил свои слова увесистым пинком. «Ты чё, торопишься?» Инструктор, как обычно, не стеснялся в выражениях. «Так ведь норматив же, товарищ майор!» — обиженно скривился Иван, недовольно потирая ушибленный копчик. «Не уложусь!» «Нормативы на ускоренное скрытное передвижение придумали идиоты!» Старый майор наставительно поднял вверх руку, покрытую густой сеткой глубоких шрамов. «Кабинетные крысы, знающие о боевых операциях только по бумажным отчетам командиров подразделений. В бою норматив один — выжить и выполнить задание. Заруби себе на носу, боец. Ты можешь ползти 100 метров хоть полдня, но ты должен пройти незамеченным. Противник может смотреть на тебя, проходить рядом с тобой, топтаться по тебе и даже мочиться на тебя. Все, что угодно, кроме одного. Он не должен заметить тебя. Ты понял меня, бойкий бойчишка?» В тот момент Иван понял только, что конкретно попал. Если старый майор награждал кого-то эпитетом «бойкий бойчишка», это неминуемо означало многочасовые тренировки и на занятиях, и на самоподготовке, и вместо отведенного солдатам для отдыха личного времени, и без того скудного. Влип он тогда не на шутку. Много позже, когда война стала знакома Березову не понаслышке, он не раз вспоминал старика добрым словом.